Грот. Лето. Мари-Лора сидит в нише за библиотекой с мадам Манек и безумным Юбером Базеном. Через маску, полным супортом, Юбер говорит: «Я хочу кое-что вам показать». Он ведет их по улице. Мари-Лора думает, что по Рю Дю Бойе, хотя это может быть Рю Дю Венсан де Гурне или Рю де Зотсаль. Они доходят до городской стены и поворачивают направо, в улочку, где Мари-Лора еще не бывала. Спускаются на две ступени, отодвигают завесу плюща, и мадам Манек восклицает: «Юбер, что это?» Улочка все уже и уже. Они все трое идут вереницей, почти касаясь стен. Юбер останавливается. Мари-Лора чувствует, что стены по обеим сторонам уходят вверх, куда-то в бесконечность. Если папа и сделал этот проулок на макете, ее пальцы его еще не нашли. Юбер, тяжело дыша за маской, роется в грязных штанах. Слева, там, где должны быть городские укрепления, щелкает замок. Со скрипом отворяется дверь. «Осторожно, не ударься головой», — говорит Юбер и ведет Мари-Лору внутрь. Они спускаются в какое-то сырое место, где определенно пахнет морем. «Мы под стеной. Над нами 20 метров гранита». «Ой, Юбер, здесь мрачно, как на кладбище», — говорит мадам. Однако Мари-Лора проходит еще чуть дальше. Подошвы скользят, пол круто уходит вниз, и вот уже ее туфли касаются воды. «Пощупай», — говорит Юбер Базен. Он наклоняется и прикладывает ее руку к закругленной стене, сплошь усеянной улитками. Их тут сотни, тысячи. «Как их много!» — шепчет Мари-Лора. «Не знаю почему. Может, потому что сюда не залетают чайки? Вот потрогай, я ее переверну». Сотни крохотных извивающихся ножек под жестким панцирем. Морская звезда. Вот голубые мидии. А вот мертвый краб, чувствуешь клешню? Осторожнее, пригнись. Рядом плещет прибой. Мари-Лора идет дальше. Пол здесь песчаный, вода еле доходит до щиколоток. Насколько можно понять, это низкий грот, по форме как буханка, метра 3-4 глубиной и метра 2 шириной. В дальнем конце толстая решетка, через которую дует лучезарный чистый морской ветер. Пальцы находят морских желудей, водоросли, еще тысячи улиток. «Что это?» «Помнишь, я рассказывал про сторожевых псов? Давным-давно городские псари держали здесь мастифов, огромных собак размером с лошадь. Когда колокол возвещал, что наступила ночь, собак выпускали. Если кто-нибудь из моряков отваживался сунуться на берег, его рвали в клочки». Где-то под этими мидиями на камне нацарапана дата — 1165 год. «А как же вода?» «Даже в самый высокий прилив она тут не глубже, чем по пояс, а тогда, возможно, приливы были ниже. Мы играли здесь в детстве, я и твой дед. Иногда и твой двоюродный дедушка тоже». Вода плещет под ногами. Мидии щелкают раковинами. Мари-Лора думает о моряках, которые жили в этом городе, о контрабандистах и пиратах, как они вели свои суденышки по темному морю между 10 000 рифов. «Юбер, нам пора идти!» — кричит мадам Манек, и ее голос гулко отдается под низкими сводами. «Это не место для девочки». «Мне тут нравится, мадам!» — отвечает Мари-Лора. Раки-отшельники. Анемоны, когда она их трогает, плюются морской водой. Галактики улиток. И в каждой целая история жизни. Наконец, мадам Манек уговаривает их выйти из конуры. Безумный Юбер Базен ведет Мари-Лору обратно и запирает за ними дверь. Не доходя до Пляс Бруссе, мадам Манек идет впереди, он трогает Мари-Лору за плечо и шепчет ей в левое ухо. Его дыхание пахнет давленными насекомыми. «Сможешь снова найти это место?» «Думаю, да». Он вкладывает ей в руку что-то металлическое. «Знаешь, что это?» Мари Лора сжимает кулак и говорит: «Ключ».